Глава первая. Самолет-гигант рейса Цюрих-Майами приземлился в международном аэропорту Майами точно по расписанию. Обычно Хельге Рольф доставляла удовольствие путешествовать в качестве весьма важной особы, которую обхаживают и ублажают, как жену очень богатого человека. Ей нравилось пользоваться особым расположением молоденьких стюардесс и командира самолета. Но на этот раз повышенное внимание удовлетворения не доставляло. Полет был утомительным, а почтительное обращение раздражало, потому что Хельгу угнетала проблема настолько серьезная, что она с удовольствием осталась бы одна и охотно уклонилась бы от необходимости вести оживленную беседу с командиром самолета, который несколько преувеличивал свою мужскую привлекательность. Склонившись над ней, он источал, как ему самому казалось, море обаяния, самодовольно поглаживая при этом свои густые усы. Она с облегчением покинула самолет и села в ожидавший ее Кадиллак, который тут же доставил ее на другой конец летного поля к самолету рейса Майами-Нассау. Она ни о чем не беспокоилась и была уверена, что ее багаж будет отправлен без задержки вслед за ней, а молодая очаровательная стюардесса проводит ее к удобному креслу в самолете. Предстоял последний этап долгого перелета в Нассау, где Хельгу ждал Герман Рольф, ее муж-инвалид. Магическое имя Германа позволило ей подняться первой в самолет и занять понравившееся ей место. Рядом мгновенно возник стюард с бутылкой шампанского, от которого Хельга отказалась. Другие пассажиры в это время еще искали свои места. Она попросила стюарда плеснуть ей немного коньяка. Необходимо было взбодриться после долгого и утомительного путешествия через Атлантику. Когда самолет взлетел в воздух, она откинула голову на спинку сиденья и погрузилась в раздумья. Во время длительного перелета она внимательно пересмотрела все счета и убедилась, что недостает $2 миллиона. Арчер признался в краже. Собственно, точная сумма составляла 2 150 000. Она спрашивала себя, как будет реагировать Герман, когда узнает, что его надули. Он наверняка вызовет своих нью-йоркских юристов, которые налетят на Арчера, как стая волков. Это неизбежно, но неизвестно, как отреагирует Герман на известие о том, что она тоже замешана в этом деле. Вот что тревожило ее. Сочтет ли он ее ни в чем не виноватой дурочкой или, что хуже того, человеком, которому нельзя доверять? Хельга позволила стюарду вновь наполнить ее бокал. Смесь шампанского и коньяка оказала бодрящее действие. Она вспомнила кошмарные дни и ночи, проведенные на швейцарской вилле в Кастельно с Арчером, сделавшим ее своим пленником, и глупого, но полного добрых намерений гомосексуалиста, которого по неведению намеревалась сделать своим любовником. При мысли о нем все ее существо захлестнула волна острого сексуального желания, всегда мучившего ее. События, которые произошли с Хельгой Рольф на швейцарской вилле в Кастельно в обществе Арчера и гомосексуалиста Ларри Стивенса, описаны в романе Чейза «Лишний козырь в рукаве». Через проход от нее сидел и читал «Таймс» хорошо сложенный моложавый мужчина. Она взглянула на него и тотчас же отвела глаза. «Вот мужчина», — сказала она себе, — «с которым интересно было бы оказаться в постели». Хельга закрыла глаза. Такие мысли предостерегала она себя, надо гнать прочь. Она возвращалась к мужу-инвалиду, ничего не стоящему в постели, но опасно подозрительному. Миссис Рольф. Над ней склонилась молодая стюардесса с подкрашенными в голубой тон веками, с длинными трепетными ресницами. Хмурясь, Хельга подняла на нее глаза. «У этих молодых девушек нет никаких проблем», — с горечью подумала она. Почувствовав сексуальный позыв, они отдаются ему. В отличие от нее, им нечего скрывать и нечего бояться. Они идут в какой-нибудь мотель или отель, куда угодно. Для них секс ничем не осложнен. Да, мы приземляемся через 10 минут. Миссис Рольф, застегните, пожалуйста, свой пояс. Как и подобает весьма важной особе, Хельга первая сошла с самолета и сразу увидела Хинкля, стоявшего на бетонном поле рядом с двухместным Роллс-Ройсом марки «Серебряный призрак». Хинкль, похожий на откормленного благодушного английского епископа, служивший Рольфу и исполняющего обязанности и медсестры, и камердинера, и повара, поначалу пугал Хельгу. Он во всем стремился к совершенству и таким, видимо, останется до конца своих дней. Кругленький, почти облысевший, с редкими прядками белых волос, смягчавшими яркий цвет его лица. Хинкль, хотя и выглядел старше своих 50 лет, был удивительно силен и ловок. Когда она вышла замуж за Германа, Хинкль, как ей показалось, отнесся отрицательно к их браку. Но месяцев через 6, присмотревшись к ней, он, видимо, обнаружил в ней такое же стремление к совершенству, как и у него. Хотя Хинкль продолжал держаться на почтительном расстоянии, как и подобает идеальному слуге, у Хельги возникло ощущение, что он относится к ней не только с одобрением, но даже и с восхищением. «Надеюсь, путешествие прошло благополучно, мадам?» — спросил он своим сочным пасторским голосом. «Нормально». Быстрым и грациозным шагом она направилась к машине. «Как здоровье мистера Рольфа?» «Вы сами увидите, мадам». Хинкль опередил ее, чтобы открыть дверку. Приостановившись, Хельга оглянулась. Мужчина, читавший газету, шел к выходу. Она снова испытала томительные позывы плоти. Утопая в мягкой кожаной обивке сиденья, она ждала, пока Хинкль займет место за рулем. Машина бесшумно покатила по территории аэропорта, направляясь к воротам. Служащие отдали ей честь. Такая встреча понравилась бы и жене президента, подумала она. Могущество и власть Рольфа иногда могли быть обременительными, но они же, подобно волшебному ключу, открывали двери всего света. Я думала, он хорошо себя чувствует. Нет, мадам. Поездка, видимо, утомила его. Он крайне напряженно работает. Утром прилетел доктор Леви, и сейчас у него. Хельга застыла. Ему так плохо? Скажем, неважно, — поправил Хинкли. Они никогда не высказываются в категорической форме. Неважно вполне могло означать, что Герман при смерти. Зная Хинкля, Хельга переменила тему. «В отель? Увидите, мадам. Очень неудачно, что здесь не оказалось подходящих вилл, сдающихся в наем. Мистер Рольф решил приехать сюда неожиданно для всех. Он расстроился, отказавшись от поездки в Швейцарию. Если бы он предупредил меня хотя бы за неделю, я мог бы все устроить». Сочный голос Хинкля стал глуше от досады. Хельга знала, как ненавистна ему жизнь в отеле, где он не мог готовить, поднимать суматоху из-за пустяков и лично следить за всем. «Неужели ничего нельзя сделать?» «По-видимому, нет, мадам. И долго мистер Рольф намерен оставаться в отеле?» Хингль вел машину по широкому шоссе, тянувшемуся в изумрудно-зеленом океане. «Я думаю, мадам, что это будет зависеть от доктора Леви». Они подъехали к роскошному отелю «Алмазный берег», где были и теннисные корты, и площадки для гольфа, большой бассейн и отдельный пляж. Два лакея уже ждали. Хельга прошла в роскошном фойе, где ее встретил управляющий, с поклоном поцеловавший ей руку. Она устала. Ей было жарко, в неподходящей для здешнего климата одежде, оставшейся на ней еще после скованного льдом и морозом Цюриха. Ее подняли в лифте на верхний этаж, и после вежливого вопроса, не желает ли она выпить, предложение подать ленч на террасу и множество поклонов оставили, наконец, одну. Она сбросила одежду и прошла в ванную. Теплая вода с ароматическими солями была уже готова. Хельга задержалась перед огромным от пола до потолка зеркалом. Она сохранилась очень даже неплохо, несмотря на свои 43 года. Стройная, с плоским животом, тяжелой грудью, округлыми бедрами. Лицо... Хельга, нахмурясь, наклонилась поближе к зеркалу, изучающе всматриваясь в свое отражение. Конечно, оно выглядит усталым. А кто не показался бы усталым после этого проклятого перелета? Усталое, но интересное. Высокие скулы, большие глаза, короткий нос, прекрасной формы полные губы и идеальный цвет лица. Да, очарование сохранилось, несмотря на годы. Приняв ванну, Хельга надела хлопчатобумажный брючный костюм. Ее личная горничная Мария прислала в Нассау всю необходимую одежду. Почувствовав себя значительно лучше, она позвонила в отдел по обслуживанию номеров. Двойной мартини с водкой и бутерброды с копченой лососиной. Распорядилась она. Выйдя на террасу, Хельга стала рассматривать раскинувшийся в отдалении пляж. Мужчины, женщины, юноши и девушки загорали под ослепительно сиявшим солнцем. Волны ласково накатывались на песок. Девушки визжали, парни гонялись за ними, и Хельга вновь испытала мучительный приступ желания. Вернувшись в прохладу номера, она сняла трубку телефона и спросила, приехал ли доктор Леви. Подобострастный голос сообщил, что да, он у себя, и не будет ли миссис Рольф любезно минуточку подождать. После недолгого ожидания доктор Леви отозвался. У него был мягкий, успокаивающий голос, и с ней он всегда держался почтительно, словно обращался к царствующей особе. «Счастлив слышать, что вы благополучно прибыли, миссис Рольф», — сказал он. «Вы, должно быть, устали с дороги. Не могу ли я чем-нибудь помочь? Не принять ли вам успокаивающего?» Хельга знала его как самого опытного и блестящего врача в Парадис-Сиди. Знала также и то, что он обладает огромным состоянием, и его преклонение перед Рольфом раздражало ее. «Вы могли бы зайти, доктор?» «Разумеется». Он появился сразу же после того, как официант принес заказанные бутерброды и шейкер с мартини. «Выпьете, доктор?» — спросила она. «Нет, спасибо. Но садитесь же, миссис Рольф. У вас был...» «Да, Сев». Хельга посмотрела на него. —